Ха-ха-ха, видел бы ты свое лицо, Юэр, мне в очередной раз растрепали волосы, не переживай ты так, я и раньше умела считывать текст всей страницы разом, накрывая ее своей силой души, только не выходило осилить таким образом сразу много страниц, просто не могла запомнить все разом, а тут техника, буквально предназначена для этого, тогда может тебя и теневым клоном научить, нет, пока не нужно, только когда кто-нибудь из нас станет легендарным. Ты ведь их использовал для ограблений, и некоторых успевали развеивать. Свидетели могут сопоставить похожесть техник. И то верно, не всегда удавалось вовремя уйти. Благо, для перестраховки ставил на готовые свитки с награбленным добром свои метки призывов. Не хотелось терять добычу, если призыв клона произойдет с ошибкой, вот и перестраховался. Хорошо, что для этого хватало одного касания. Надеюсь, такие развеивания будут восприниматься за призыв самых грабителей и их хозяевами. Не зря ведь на тела пойманных членов темной гильдии наносил кривые татушки местного призыва, но с дефектами, при этом жалуясь вслух, почему меня не отзывают. Убедившись, что мама получила технику, решил отправиться просветить Нили и его могилку свитками познания, чтобы наконец подтвердить выводы своей интуиции. Заодно проверю, заметит ли меня тот, под невидимостью. Не заметил, как и не ощутил моего присутствия, или не показал этого, но и ничего интересного не поведал, когда того просвечивал познанием. Самый обычный шкет, каких пруд пруди, только душа странная, будто искусственная, или неполная. При попытке познания системой, та сразу предупредила, что энергии хватит только определить примерный уровень непонятной защиты. А это я и сам мог сказать, ведь прямое воздействие через ядро души для изучения паренька блокировалось. Самое бесячее, что при мысли свернуть шею этой непонятной нежити, моя интуиция пищала о полном кобздице. Проверив, откуда такое ощущение, понял, что в случае такой попытки, основное тело просто теряет связь с телом Шэнь Юэ, дожидаясь подключения к новому плоду в утробе новой матери. Такое вот безрадостное предсказание своего будущего. Ощутил себя мелкой букашкой, которая переползает скоростную трассу. Немного не то сделаю, и меня раздавит, не заметив сопротивления. Мерзкое ощущение. Чтобы отвлечься, отправился на прогулку за город. Хочу устроить сафари на демонических зверей, заодно изучить несколько найденных руин древних цивилизаций. Вдруг удастся найти чашу кошмаров, с помощью которой Нили улучшал демонических духов. Заодно проверю свою аметистовую лозу в деле. Она хоть и не активно охотящееся хищное растение, но забредших на свою территорию любит скушать, сдавливая насмерть превосходящей силой и прорастая внутрь тела, разрывая их на части. В общем, типичный монстрик местных лесов. Не вылезая из леса, провел в нем неделю. За это время вовсю впитывал жизненную и духовную силу убитых зверей, для ускорения своего роста. Не одними ведь артефактами кормить симбионта. Волнующуюся маму успокоил по связи, сказав, что тренируюсь в боевых условиях. Успел разведать два места древних руин, найдя только немного практически бесполезных безделушек, вроде обработанного нефрита и останков техник, нацарапанных на стенах, не более. За это время достиг золотого ранга. Сразу стало очень легко прятать свою ауру в иную мерность, будто сбросил с плеч тяжелую кольчугу, надев льняную рубашку. Заодно чувствительность выпускаемой энергии возросла на порядок. Теперь понятно, как мама могла так легко читать книги чисто своей выпускаемой силой души. А ведь это только начало развития этого так называемого духовного чувства, или божественного чувства, если брать названия из других произведений типа Синиса. Как только стабилизировал в библиотеке свой ранг, сразу же рванул к Ниле, проводить очередное сканирование системой. Ни шиша, чтоб ему икалось. Ну ничего, я культиватор упрямый, продолжу задрачивать симбионта. А как злодей, достаточно терпеливый, не буду искать способ тебя кокнуть не напрямую. Мало ли как это мне аукнется. Потому, отдохнув денек с близняшками, и еще день проведя в понравившемся мне салоне, отправился на дальнейшее потрошение монстров и интенсивную прокачку. Мне нужны тонны их жизненной силы для скорейшего укрепления тела и дантеня, лучше буду сам их качать, чем отвлекать симбионта от раскачки себя самого и меридиан. Заодно не помешает практика прямых физических столкновений для закрепления полученного результата. Одновременно с этим укреплю тикка из техник ракусики мира One Piece. Слишком он мне понравился, как универсальная техника, работающая чисто на пране. Чем-то напоминает разрекламированную железную рубашку. Во время пребывания в библиотеке, принялся создавать ультимативные аргументы против сильных врагов. Нулевой элемент мне пока не удалось воссоздать чисто через изменение праны, но зато изотопы урана и плутония могу производить в огромных количествах, спасибо достижению золота. Теперь уровень имеющихся страховок против вражин возрос на порядок. Сильнейший заклинатель Светозара возвращался из очередной своей вылазки в поисках логова темной гильдии. Его опять постигла неудача. Группе заклинателей удалось провести его вокруг пальца, скрывшись в естественной пещере с несколькими выходами. И неясно, что произошло, они ощутили слежку, или действовали по стандартной схеме, заметая следы. Скорее всего, второе. Слишком уж искусно они скрыли свои передвижения. Явно группа была под предводительством опытных мастеров. Решив, что раз в этом его постигла неудача, то не помешает уничтожить несколько сильных демонических зверей вокруг Светозара. Хоть какая-то польза. Заодно будет пополнение ценных ингредиентов, не с пустыми пространственными кольцами же возвращаться. Во время своего пути домой его заинтересовали интересные следы сражений. Будто один зверь непрерывно охотился на других, только никаких остатков тел не оставалось. А значит, это скорее всего был охотник из города. Только мало кто мог охотиться за пределами Светозара в одиночку. Слишком это опасно. Не умея выставлять символьную защиту, не получится организовать спальное место. В группе охотиться всяко сподручнее, имея возможность выставить часовых во время ночевки. А накапливающаяся усталость во время постоянной опасности измотает кого угодно. Вот ему и стало любопытно, кто это такой отчаянный, слишком разное время появления следов. Выходит, что непрерывная охота продолжалась довольно долгое время. И судя по следам, заклинатель не особо силен, максимум пик золотого ранга. А это не тот уровень силы, на котором можно комфортно чувствовать себя в этих местах. Пройдясь по следам битв, старейшина семьи Вьюги застал небольшую фигурку ребенка, покрытого фиолетовым сиянием, избивавшую обезьяну пика золотого ранга, на грани перехода в стальной. Сама техника боя была излишне прямой даже для воина, маленькая фигура отвечала на каждый удар зверя своим, иногда отвлекаясь на ломание конечностей более слабых зверей присутствующей стаи. В это время ему в спину или бока прилетали удары взбешенного зверя, но не наносили видимого вреда, будто удары хлопка по мрамору. Интересно, в моменты принимаемых ударов, тело паренька застывает на мгновение, приобретая еще большую твердость. В такие моменты его мышцы даже не вибрируют от столкновений с крепкими конечностями демонического зверя. Зрение легендарного заклинателя было на диво острым, позволяя сотен метров подмечать мельчайшие детали. Поглаживая длинную белую бороду, старик продолжил наблюдать за пареньком. Во время битвы тот использовал странную технику передвижения, без капли исходящей силы души, но позволяющей прыгать по воздуху с небольшими хлопками. Любопытно, это способность его демонического духа, или такая техника, позволяющая бегать по воздуху, хотя сам мальчик еще более любопытен. На вид ему лет 5, если не меньше, учитывая частичное слияние с духом, и он уже на золотом ранге. В Светозаре нет таких гениев, да и детям зачастую не позволяют культивировать до 9, а то и 12 лет, чтобы те не навредили сами себе. Но даже в лучшем случае, начать практиковать можно не ранее, чем в 5 лет. Тогда первый рост сосуда души завершается, позволяя с риском, но начать его развивать. Немного подумав, старый заклинатель вспомнил о гениальном ребенке из священной семьи, Шэнь Юэ, но тот был на середине бронзы в последнее время пребывания ему в городе. Черты лица вроде похожи, да и возраст тот же. Как же он так быстро продвинулся? Неужели слухи были правдой, и он до этого не пользовался техникой культивации, а текущий прогресс – это результат ее использования? Нет, даже в таком случае это будет слишком быстро. Должно быть что-то еще. Добив обезьяну, мальчишка произвел разделку туши на ингредиенты, используя несколько техник, получив отдельно кости, шкуру, мясо и внутренности. Заодно извлек демонический дух. Повезло. Пройдясь по раненым обезьянам более низких рангов, лежащим в стороне, разделал их, спрятав добычу сначала в свитке, а уже их в пространственном кольце. И что оказалось любопытным, у каждой обезьяны был демонический дух. Это уже не просто везение, наверняка здесь виновата одна из примененных ребенком техник. Еще не надоело подсматривать, извращенец, от высказанного обвинения, приправленного посылом силы души, несущим образ извращенца, подглядывающего за красотками в купальне, ему чуть не свалился с ветки дерева, на которой стоял. Быстро взяв себя в руки, заклинатель принял вид умудренного старца, спрыгнув на землю и медленно пройдясь на место битвы. «О, так это уважаемый старейшина из семьи Вьюги, господин Емо, прошу прощения за сказанные слова, не признал. Неужели я был удостоен чести личного визита от такого великого человека? Вот вроде и совершил правильное приветствие, согласно этикету, но при этом дал понять тоном и частично открытой аурой, насколько не желает видеть собеседника. Едва не взорвавшись от такого непочтения, старик с трудом удержался от того, чтобы не треснуть мальчишку по голове. Но мгновение спустя он понял, что его сбивало с толку в ощущениях от этого ребенка. «Ты культивируешь во время боя». Тот продолжал культивировать не только во время разговора со стариком, но делал это и во время столкновения с обезьяной. Такие флуктуации энергии вполне легко различимы даже золотому заклинателю, не то что легенде. Но ведь это значит, что его сосуд души должен был бездействовать в это время. А значит, он использовал только физическое тело и жизненную силу. Нет, не только это. Он смог культивировать, не погружаясь в процесс полностью, что считалось невозможным, если нет желания помереть. Ведь малейшая неточность тот может навредить разуму, вплоть до летального состояния. Старший, со всем уважением, но с какого перепугу я должен делиться своими секретами с посторонними? Глубоко вздохнув, старик взял себя в руки. Ему было непонятно такая неприкрытая враждебность от юного заклинателя. И он решил, вопреки вбитым привычкам, спросить об этом прямо, вместо того, чтобы сразу наказать нерадивого младшего, или вступить в длинный словесный диспут, как со своим ровесником, если верить догадкам о второй жизни этого ребенка. Молодой мастер клана Шэньшэн, Шэнь Юэ, верно, не совсем, перед другими семьями города я так и не был официально представлен. Старик от этого попросту отмахнулся. Не столь важно. Можешь мне ответить, почему я ощущаю от тебя враждебность? Мы ведь первый раз видимся. Мальчишка смерил старика странным взглядом, а мгновение спустя он применил неизвестную технику на основе символов, спокойно догнавшую сместившегося в сторону Емо и прошедшую сквозь его защиту. Тот хотел было возмутиться, но быстро заметил, что из выражения лица Шэнь Юэ пропала настороженность и готовность к битве. Одновременно с тем у старика исчезло ощущение легкой опасности, исходящей от молодого человека. Получается, эта техника – нечто вроде тех редких свитков изучения неизвестного языка, только направленная на проверку иных подробностей. Символы почти те же, только выпороть мальца не помешает. Не все такие понимающие, как я, могут воспринять применение неизвестной техники как агрессию. Хоть он и заметил первую проверку его с помощью символов, но не сумел ощутить сканирование своего тела системой Шэнь Юэ. Тот хотел проверить, есть ли у Емо уже осколок божественной искры, а символы использовал для ослабления естественной защиты старика, немного их модифицировав. В это короткое мгновение система тратила куда меньше сил на сканирование, не высасывая силы паренька даже при такой разнице в рангах. Спасибо добровольцам, на которых парень проверил свои догадки и довел их до ума. Все просто. Вы явно человек из другой семьи, скрытно наблюдали за мной в удаленном месте. И ведь не первый раз. Да, я 4 раза ощутил наблюдение этой же силой души и законом в городе. Не нужно было исследовать мое тело своей силой. Хоть вы и легендарный заклинатель, но моя чувствительность к энергиям минимум не хуже. Получив информацию о наличии искры закона в юге, парнишка решился на авантюру, передав размещенным в окружении теневым клонам свой план с помощью созданного и тут же отмененного теневого сознания. Напрямую передавать им информацию еще недостаточно наловчился, слишком палевно это будет делать перед легендарным заклинателем. Это с теневым сознанием в своей же голове общение происходит скрытно. Сами клоны в округе были страховкой, на случай появления проблем, готовясь выдернуть тушку Шэнь Юэ из опасности в любое время. Обдумав ответ мальчишки, Емо был вынужден признать их правоту. В такой ситуации любой был бы осторожен, стараясь не терять бдительности. Но тогда странно, что такого увидел мальчишка своей техникой, что решил отбросить опаску. Откуда же ему было знать, что Шэнь Юэ просто решил потянуть время и попытаться получить желаемое разговорами? Возможно, мальчишка имеет козыри, которые смогли бы навредить даже мне, потому и не боится, но опасается. И получив ответ от использованной техники, убедился в их эффективности. Прошу прощения, молодой человек, что напугал. Или не молодой. Шэнь Юэ подозрительно прищурил глаза, но потом расплылся в улыбке и явно одобрительно хмыкнул. Ему нравилась такая прямота старейшины. Сложно сказать, можно сказать мне больше 50, можно сказать и меньше 10. Зависит, на что внимание обращать в первую очередь. И ты просто так раскрываешь такую информацию, а что скрывать? Мама в курсе еще с моего рождения, а мнение прочих меня не волнует. Мама, естественная реинкарнация. В молодости я читал приключенческие книги о таком, как главный герой перерождается после смерти, сохраняя воспоминания и культивирует, избегая ошибок прошлой жизни. Потому сходу привел такую аналогию. Не совсем. Меня реинкарнировали естественным путем из другого мира. Может, еще чего рассказать? Явный намек, что пора заканчивать с допросом. Об этом говорил посыл через приоткрытую вовне ауру. Мальчишка уже научился управлять своим единением с миром. Хотя, учитывая названный возможный возраст, все становилось понятным. Последний вопрос. Кем ты был в прошлой жизни? Мальчишка не спешил отвечать сразу. Наклонив голову в бок, принялся раздумывать. Емо его не торопил, терпения ему было не занимать. Тут Шэнь Юэ встрепенулся и, открыв ауру на полную, ответил. Только не словами, а образами из иного мира, одновременно похожего на божественный континент, и совсем другого. От нахлынувших образов старик вполне мог закрыться, оборвав внешние подключения к его сосуду души. Но, не ощутив злых намерений, решил просмотреть полученные видения полностью. Если что и произойдет, специальная техника защитит его от первого удара. В показанном мире отсутствовали как заклинатели, так и воины. Об этом приходила дополнительная информация вместе с самими изображениями. Как и не было демонических зверей, что не отменяло постоянных войн одних людей с другими. Взамен, в том мире люди использовали энергию огня для создания сложнейших артефактов, уже с их помощью обрабатывая металлы, извлекая энергию молнии и пуская их себе на пользу. Последние картинки показывали полеты за пределы их мира и исследование других миров. Обдумав увиденное, старейшина решил, что его собеседник так хорошо прогрессирует потому, что был одним из лучших создателей артефактов того мира, создающего те удивительные технологии. Отсюда и такие познания символов в молодом возрасте, а там и хорошее понимание силы души, приправленное отличным талантом тела. Или он использовал познание естественных законов, открытых в том мире, чтобы легче их воспринимать в этом. Или оба варианта верны, а он уже на себе убедился, насколько превосходит сила законов силу души. У меня тоже есть вопрос, господин Емо. Во взгляде мальчишки было легкое любопытство, но не более, будто ответ для него не настолько и важен. «Слушаю», — благосклонно кивнул старец. «Одолжите на минуту осколок божественной искры вьюги». Всю расслабленность ему как ветром сдуло. Мало того, что просьба была чересчур наглая, но откуда мальчишка вообще узнал о его самом главном сокровище, позволившем добиться текущих результатов? Неужели та техника оказалась достаточно проницательной? Нет, так нет. Чего сразу энергетических шептунов выпускать? Что отец, что сын, друг друга стоите. Сын? Причем здесь Ецзун? Бдительности заклинатель не терял, хотя и видел, что Шэнь Юэ стоял расслаблен, не особо впечатлившись демонстрацией силы легендарного заклинателя четырех звезд. Он тоже истерики устраивал перед своей умирающей женой, практически добивая ее волнами давления. Устраивал пердеж силой души возле тела Мин Юэ, наплевав на то, что та могла помереть от одного чиха. Замешкавшегося от таких новостей Емо чуть не ранило выстрелившим с чудовищной скоростью копьем со стороны Шэнь Юэ. Отбросив посторонние мысли, сильнейший заклинатель Светозара решил захватить мальца и только после этого выпытывать подробности. Слишком уж тот подозрителен. Но не успел он применить ни одной техники, как его цель исчезла, а под ногами разразилась целая серия мощнейших взрывов, вынуждающая потратить почти пятую часть резерва легендарного ранга на защиту. Слишком токсичной оказалась энергия, сопровождающая ударные волны. Откуда заклинателю было знать, что ядерные снаряды и их излучение не слишком полезны для здоровья? Уже то, что старик потратил всего пятую часть резерва, оказалось тем еще шоком для Шэнь Юэ. Он надеялся минимум истощить старика, а то и заставить потратить несколько спасительных методов для выживания. Млять, перекоченный старик, надо было полный заряд под тебя подкладывать, кто же знал, что у тебя такая крепкая шкура. Ну ничего, есть еще варианты. Применив слияние с демоническим духом, Емо выпрыгнув из эпицентра взрыва, на километр вокруг была выжжена земля, а в воздухе находилась чрезвычайно вредная для тела энергия, которую с трудом фильтровала его защита. Случись такой взрыв в Светозаре, и никакие защитные массивы не спасут его жителей. И еще больше людей умрет со временем от воздействия невидимого токсина. У старика выступил холодный пот от представления такой картины. Увидев за пределами выжженной земли шесть практически одинаковых фигур, он помчался к ним на своей максимальной скорости. 3 секунды, и он преодолел несколько километров расстояния, остановившись невдалеке от них, так и не ощутив различий в фиолетовых фигурах парня, полностью слившегося со своим демоническим духом. Демонический дух растения фиолетового цвета, неужели аметистовая лоза, довольно обычный дух демона, отличающийся только своей физической защитой и устойчивостью к ядам. Неужели мальчишка не нашел ничего лучше? С его-то богатством, это оружие из твоего мира, он решил потянуть время, чтобы разобраться в способе определения настоящего тела мальца, уж слишком тот шустрый. Моргнешь и сбежит, оставив после себя подмену. Оно самое. Хочешь еще? Мне не жалко. Стоящий ближе всего мальчишка рванул к заклинателю, извлекая из свитка большой металлический шар. Ему, на всякий случай, отступил назад, разрывая дистанцию, но тем самым сыграл на руку противнику, попав под очередной взрыв. Под землей пряталась еще 3 теневых клонов, под максимальным сокрытием. В этот раз огненная сфера была куда больше прежнего, выжигая круг земли в 10 километров диаметром и создавая огромный ядерный гриб, видимый со Светозара. Хотя вряд ли и предыдущее облако осталось без внимания. В этот раз Емо хоть и был готов ко взрыву, но недооценил его силу, не рванув в сторону со всех сил, за что и поплатился, получив убойную дозу облучения и сильнейшие ожоги. Благо, слияние с небесной святой птицей его спасло, взяв основные повреждения на духовную плоть и золотые крылья, которыми тот инстинктивно укрылся, будто плащом. Но даже так, для выживания ему пришлось задействовать проекцию духовного бога из расколотой божественной искры. Ага, значит, искра и впрямь у тебя есть. Занятый стабилизацией своей духовной силы, старик услышал голос своего противника практически впритык возле себя. Он только успел заметить, что тот держал очередной металлический шар, как его накрыло пылающей ударной волной. Шэнь Юэ решил не мелочиться с таким живучим противником. Тот хоть и уступает по силам губернатору пираторов зверей, Кайда, даже если брать того до начала спаррингов с одним приставучим пришельцем из иного мира, но не сказать, чтобы значительно. Если по качеству энергии он стоит значительно ниже владельца дьявольского плода лазурного дракона, то вот по количеству превосходит в несколько раз, как и по возможности единовременного выплеска силы, без вреда для себя. Уж слишком хорошие преимущества в этом плане дает симбиант. Но даже так, парень не использовал самые мощные бомбы до самого конца, опасаясь перестараться. Его цель ведь была не в убийстве лучшей боевой единицы города, а в получении искры духовного бога и проверке, можно ли с ее помощью закрыть квест. Да и стоит показать любителю подглядывать за маленькими мальчиками, что не стоит этого делать. Не зря ведь затягивал разговор, подготавливая убойные аргументы для разговора порядочных бойцов. После 3-го взрыва ощущение опасности от потрепанного заклинателя было куда меньше, чем в самом начале, потому Шэнь Юэ решил переходить к окончанию запланированного боя. Заодно сможет проверить, насколько хороша его защита против ударов такого зубра. Ему уже ожидал очередного появления чудовищной железки, когда рядом с ним появился мальчишка. Только тот не стал вынимать очередной одноразовый артефакт, а нанес прямой удар кулаком в тело гуманоидного золотистого орла, облик которого и принял старейшина семьи Вьюги. Тот видел удар, для него он был довольно медленный, но решил не уклоняться, а пытаться поймать допустившего ошибку противника. Ему это удалось, и это оказалась даже не та странная техника, создающая ложные тела из духовной силы, а настоящее тело мальца. Только в следующее мгновение он пожалел, что сделал такое опрометчивое решение. Его тело переместилось в иное место, на мгновение появившись огромной в библиотеке, а еще мгновение спустя оказавшись в пустыне. Мальчишка же воспользовался ситуацией и принялся наносить удары свободной растянутой рукой по корпусу старика, а захваченная конечность сама оплела лианами руку легендарного заклинателя, стараясь пробить его кожу и прорасти внутрь. И у него это удавалось. Ударив со всей силы по корпусу противника и заставив того улететь, разбрызгивая кровь изо рта, Ему быстро разобрался, почему Шэнь Юэ вообще смог повредить его кожу, несмотря на различия в их силах. Оказалось, тот использовал неизвестные символы для растворения его защиты и изменения жизненной силы, пропитывающий каждую частицу плоти. Но вот что странно, старик до сих пор не ощутил жажды убийства от мальца, хотя тот и перестал прятать свою ауру. От него исходил только азарт и жажда проверить свои силы. Это то избивало с толку опытного заклинателя. Мгновение спустя, в него вновь влетел комок лиан, пытающийся зафиксировать тело своего противника и проникнуть в его плоть. На прежнем месте падения Шэнь Юэ остались его клоны, готовящие метки для использования Хирайшина и переваривающие запасенную в печатях прану и силу души, для передачи основному телу. Исток бесконечности еще недостаточно освоен для мгновенного пополнения сил, зато можно использовать иные источники подходящей энергии, для быстрого восстановления резерва. В бою подобный метод самое то, да и организм хорошо воспринимает пополнение сил извне, привыкая к такому еще с начала освоения техники. Только в этот раз Емо решил, что хватит терять время, нужно разобраться, куда он попал. Ведь он прекратил ощущать маленькую часть искры духовного бога в юге, оставленную в поместье семьи. И такого не происходило ни разу до этого, да и восстановиться не помешает. После всех испытанных взрывов на своей шкуре, он потратил больше половины резерва, не говоря уже о сильно пострадавшем теле. Взмахом крыла, крепкий старикан оторвал треть фиолетовых лиан из прыгнувшего на него комка, после чего приступил быстро складывать мудры. Это был местный аналог ручных печатей, для облегчения контроля над применяемыми специальными техниками. Старик пытался замуровать паренька в ледяную глыбу, используя закон вьюги. Ребенок практически полностью покрылся льдом, после чего резко оторвал растущие из тела лианы и прыгнул в воздух, изгоняя из тела проникающий холод. Похвально, начинающий стальной заклинатель не выбрался бы из этой техники. У мальца чудовищно крепкое тело. А что насчет этого? Дальше старик взмахнул крыльями и наслал на Шэнь Юэ самые настоящие снежные торнадо, не дающие тому сбежать. Отличная техника против воинов и заклинателей, не владеющих дальними атаками. Только и малец был не так прост. Один клон попросту поменялся с основным телом местами, используя технику замены. Это практически та же вариация Хирайшина, но в гораздо более простом варианте. Точнее наоборот, Хирайшин — это продвинутый вариант замены на воздух, с гораздо более сложными элементами призыва, но работающая гораздо быстрее. Шэнь Юэ, еще смотря аниме, не понимал, почему техника замены мало используется в битвах шиноби высокого уровня. Ведь это самый настоящий чит. Практически пространственные перемещения, доступные даже школьникам мира Наруто. Оказалось, дело в медлительности. После активации техники замены есть временная задержка до ее срабатывания, чуть меньше четверти секунды. И в это время резкое изменение движения тела и чакры может сорвать технику. Но в боях джонинов это целая прорва времени, за которой кунай может расколоть голову нерадивого неудачника, как топор арбуз. Да даже чунины уже дерутся на скоростях, не позволяющих так просто использовать замену. Такой вот нюансик. Этим и крут Хирайшин, он не только сокращает эту задержку до 20 доли секунды, но и перекладывает ее на работу печати. В это мгновение можно оборвать перемещение, повредив основу самой печати, но не ударом по шиноби. Тот может спокойно уклоняться от ударов, или бить самому, пока печать совершает призыв. Шэнь Юэ еще недостаточно хорошо ею овладел. При перемещениях, недостаточно компенсирует разное давление воздуха вокруг себя, заставляя появляться облачкам пара. Но даже с этим визуальным эффектом, техника остается первоклассной минимум до того времени, пока он не научится манипулировать пространством напрямую, или не обзаведется иной версией телепортации, переведя какое-нибудь заклинание. Вновь атакуя старика в лоб, парнишка улетел от прямого удара, разбрызгивая кровь, обращающуюся в кристалл лики льда в полете. Старик решил просто наполнить его тело холодной силой, не давая пошевелиться, и это действовало. Еще после двух таких ударов, встать он уже не смог, но и захватить мальца легендарному заклинателю не удалось. Накладываемые при касании символы он попросту рассеивал своими, а когда сил на продолжение драки уже не осталось, попросту переместился из этого маленького мира книги демонических сущностей пространства и времени в ее библиотеку, оставив клонов беспокоить старика слабыми взрывами в пустыне, не давая тому восстановиться. Можно было бы попросту перенести его в опасную зону, но тогда не могу с уверенностью гарантировать его выживание. Слишком уж опасные тут места имеются. Ладно, сначала восстановление, потом подумаю, что делать. Может, просто устрою непрерывные спарринги с таким крепким, но ослабленным противником. или забью на него, дав посидеть в заперти, пока тот не согласится передать искру. Глава 9. Когда Шэнь Юэ вновь отправился за город, охотиться на демонических зверей и разведывать древние руины, его матери пришло приглашение от Шэнь Хуна на разговор. Быстро он: «А я ведь только начала подготавливаться к переезду. Это к лучшему, давно пора обсудить наше будущее». Не спеша собравшись, Ши Джи отправилась под эскортом двух воинов стального ранга на встречу со своим мужем. В его поместье ее встретил простой мальчишка серебряного ранга, как бы показывая ей, что священная семья ни во что не ценит гостью, несмотря на все ее достижения и приносимые доходы. Значит, нужно будет играть жестко, раз до этих идиотов не доходит осознание их места. Она хоть и говорила Юэру не рубить с плеча, уничтожая всех носителей печати разом, но сама была не против проредить верхушку этой основной семьи, а тут они дают такой прекрасный повод. Жаль, что того стального ублюдка, пришедшего напрямую к ее сыну, уничтожил он сам, и спустить парни на ком было. Сейчас можно будет отыграться вовсю. Оставив охрану возле входа в указанное сопровождающим помещение, Ши Джи без опаски вошла внутрь. Слишком хорошо она привыкла ощущать носителей оков души. Теперь для их активации женщине даже не нужно использовать специальные ключи, достаточно мысленной команды, если расстояние небольшое. В приемном зале ее встретили сразу 7 старейшин и сам патриарх, устало облокотившись на кресло. Еще на подходе она начала выдвигать претензии. «Вижу, вы не проявляете должное уважение гостям». Она хотела сходу накалить обстановку, чтобы иметь дополнительный повод оторвать парочку голов своих врагов, и быстро получила желаемое, даже не закончив свою речь. Старики сделали попытку придавить ее своей силой, за что та тут же дала себе волю. «Ты задержалась, наложни». Договорить старик не смог. Схватившись за сердце, он захрипел и секунду спустя упал замертво. Из кресел вскочили все, кроме Шэнь Хуна, все так же спокойно сидящего на кресле, будто и ожидавшего, что так случится. «Как ты посме?» Второй, сразу же после оброненного слова Ши Джи, заговоривший громче прочих, старик упал замертво. Пока все отвлеклись на оседающее тело, на женщину попытался напасть еще один, выпустив шар пламени, но мгновение спустя и он упал на землю, корчась в предсмертной агонии. Летящий шар огня же был небрежно схвачен голой ладонью женщины, без использования слияния с демоном, и брошен в бьющееся в агонии тело, мгновенно то испепелив вместе с частью пола, и проплавил каменную кладку почти на метр в глубину. Ши Джи не скупилась на усиление пойманного шарика для демонстрации. Энергии у нее хватает, одно теневое сознание постоянно занято медитацией по сбору окружающей энергии, для пополнения резерва и облегчения развития сосуда души. Этим занималось второе теневое сознание, если она не находилась в битве, как сейчас. Третий. «Мой дорогой муж, тебе еще нужна помощь в очистке дома от вредителей, ты, кха». Четвертый. «Вижу, что помощи впрямь не помешает. О, слышу, к моим сопровождающим пристают очередные насекомые». Не оборачиваясь, она бросила себе за спину 3 огненных копья, сотворенные и удерживаемые 3 отдельными теневыми сознаниями, придающими им дополнительную пробивную силу и возможность самонаведения. Они мгновенно пробили стену, оставив только аккуратные круглые отверстия, а потом прожгли грудные клетки заклинателем, задерживающих ее воинов. Те тут же воспользовались моментом ошеломления оставшегося и обезглавили его, после чего рванули внутрь, но тут же вернулись обратно, услышав команду своей нанимательницы и быстро осмотрев обстановку внутри. От широкой улыбки женщины оставшихся стариков невольно передернуло. Покрасневшие от возбуждения щеки, вздымающиеся от глубоких вдохов грудь, длинные черные волосы, не отбрасывающие ни единого блика. Все это невольно притягивало взгляд, пока не заглянешь в ее горящие пламенем глаза, которые буквально высматривают, кого бы еще сжечь. Слишком уж женщине понравилось подавлять ненавистный ей клан. Она даже поймала себя на мысли, что не против, напади на нее все оставшиеся заклинатели священной семьи вместе. Только к неудовольствию женщины, ее муж в последнее время стал слишком спокоен. Стал пофигистом, как выразился бы ее сын, будто устал от всего, просто приняв текущую реальность. «Старейшина Шэнь Шуи, прикажи слугам навести порядок». Осмотрев устроенный погром и скривившись от вони горящей плоти, старейшина предложил иное. «Патриарх, может, сменим место переговоров, пока зал для приемов приведут в порядок?» Осмотрев устроенный беспорядок, Шэнь Хун только тяжело вздохнул. Он уже ожидал такого исхода, еще в момент получения новостей о первой смерти стального заклинателя от рук его сына. Тогда он еще понадеялся, что член заклеймивший его темной гильдии не станет попросту искоренять своих рабов, отбросив рациональные размышления. И в этом была его ошибка. Только недавно он понял, что было не так, его сын никакого отношения к темной гильдии не имел, наоборот, он был скорее их ярым противником. Хотя это не точное выражение, он их использовал по мере необходимости, как подопытный материал. Несколько раз, специально обученные воины с умением стирать свое внимание к наблюдаемым целям, сумели проследить за судьбой исчезнувших членов темной гильдии. А недавнее ограбление практически всех аристократических семей, с оставленными трупами темных, те попросту не могли такого провернуть. Не тогда, когда связь с их штабом была оборвана, и не с их возможностями. Даже не имея доказательств, Шэнь Хун подозревал в этом своего сына. Нет, Шэнь Юэ уж точно к ним не принадлежит. Госпожа Ши Джи, пройдете с нами, или отложим разговор на иное время? Весь запал у женщины как ветром сдуло от такой резкой смены отношения. Заторможенно кивнув, она пристроилась немного позади идущего Шэнь Хуна, будто и всамделишная наложница следует за мужем. Встрепенувшись, она пришла в себя, но своего места не поменяла. Такой спокойный Шэнь Хун ей даже импонировал, в отличие от дерганного офицера, которым он ей раньше казался. Да и вбитое с детства воспитание не позволяло так просто отбросить вежливость первой. Зайдя в малый зал собраний, они мирно расселись по местам, не зная, с чего начать. Первый решил нарушить наступившую тишину Шэнь Хун. «Хочу уточнить, претензий за погибших старейшин мы не имеем, кроме одной. Со смертью еще одного стального заклинателя мы понесли немалые потери, потому не откажемся от компенсации со стороны торгового дома «Бастион» в виде партии определенных изделий». Слегка ошалев от такой наглости, Ши Джи решила уточнить, а где обвинение в нападении и праведная месть? На вздернутую в непонимании бровь женщины, ответил один из старейшин. Погибшие были из другой ветви семьи. Старейшина Шэнь Мин из той же ветви, говорящий старик указал на своего соседа, но он не одобрял их политику сближения с темной гильдией, за что и был ограничен в ресурсах вместе со своими потомками. Так что произошедший инцидент можно расценивать как внутренние дела семьи, если будет достаточная компенсация. Попросту говоря, они требуют виру за смерть сильного бойца. Почистили свой мусор за мой счет, да еще и денег стрясти хотят за это. Обойдутся. Согласно, присутствующие уже начали выдавливать улыбки, которые быстро увяли после продолжения фразы. «Обсудим, сколько вы мне заплатите за помощь в очистке священной семьи от вредителей». Она даже надеялась на попытку напасть на нее, чтобы сократить количество сильнейших заклинателей священной семьи еще больше. Но те только скривились, но ничего не ответили. «Хорошо, но взамен желаю твоей помощи в одном деле. Зависит от того, какое это дело». Помолчав несколько секунд, Шэнь Хун спросил напрямую. «Ши Джи, мой сын сможет снять с нас эти рабские клейма?» От разгоревшейся надежды в глазах патриарха и старейшин, женщину аж передернуло. «А ведь если подумать, то они в еще худшей ситуации, чем была я. Меня хоть и насильно взяли наложницей, но особо не ограничивали. А этим старикам, привыкшим быть на вершине, насильно нацепили поводок. Уж добровольно ни один дурак не позволит нанести на себя такую рабскую печать». Немного придя в себя от возникшего сравнения, женщина резко подавила свое сострадание. «Так им и надо, этим ублюдкам. Сын говорил, что печати они заполучили примерно за 2-3 года до его рождения. Но агрессивным подавлением других семей и захватом талантливых девушек занимались еще десятки лет до этого, иногда сотрудничая с темной гильдией. И не мудрено, что однажды попались в засаду и были вынуждены получить поводки на шею, вернее, на душу. Может, но только у тех, кто заведомо слабее его. Слишком глубоко эта печать проникает в сосуд души, используя его же защиту как собственную. Взамен, можно ее заблокировать от срабатывания по команде со стороны, разумеется, оставив лазейку для себя. Это не было сказано, но присутствующие прекрасно понимали ситуацию. Хоть члены темной гильдии больше не будут иметь над ними власти, но она останется у Ши Джи и ее сына. Даже такая новость была вполне хорошей для оставшихся стариков. Остающийся спокойным патриарх решил уточнить, на всякий случай, и какого ранга людей он сможет сейчас освободить полностью. Подумав немного, она решила не скрывать этой информации. 3 дня назад Юэр стал золотым заклинателем, так что с любого серебряного заклинателя может снять оковы души. А с воинов и золотого ранга, естественная защита у них куда слабее. Новость хоть не сильно порадовала собравшихся, но вселила надежду. Если он уже сейчас золотой, то сколько времени ему понадобится для становления стальным, а потом и легендарным. Но думаю, что нужно у него самого переспросить о деталях, когда вернется. Может, к тому времени у него будет более эффективный способ снятия печати, чем выдавливать ее грубой силой. Вернется, а разве вы не знали? Юэр устроил тренировку за пределами города, после первые 7 дней вернулся золотым, отдохнул 2 дня и вновь отправился изучать древние руины. В одиночку, верно, и вы его просто так отпустили? Старейшина Шэньшуй искренне не понимал, как можно было отпускать такой источник заработка и ценных вещей без страхующей команды. «Не недооценивайте моего сына», — усмехнулась женщина. При том, что несколькими днями ранее сама чуть ли не истерику закатила по их связи, в прямом бою его не каждый стальной заклинатель одной звезды одолеет. О его навыках побега женщина упоминать не стала, на всякий случай. Хвастовство хвастовством, но нужно и меру знать. «Хорошо. Что вы хотите за снятие печати у членов священной семьи?» На такой вопрос женщина довольно улыбнулась. «Муж мой, нам нужно всего одно – помощь в освоении нового поселения. Ведь ты и об этом хотел поговорить, когда вызывал меня, об закупках строительных материалов и массовом найме рабочих. Хорошая у тебя разведка, моя дорогая наложница». «Стараюсь», – улыбнулась довольная похвалой женщина. «Хотя здесь постаралась не разведка, а оставленные сыном дроны и набор свитков ясновидения. Оказалось, в этом городе практически нет защиты от изучения ими, кроме древних руин, разбросанных по территории Светозара». Обсудив размеры и способы помощи в освоении нового поселения, Шэньхун не утерпел и решил расспросить, чего это они решили осваивать новые земли вместо того, чтобы закрепиться в западном районе. «А зачем нам устраивать войны с другими кланами за клочки земли, если вокруг хватает свободной? А то, что земля на самой границе Светозара даже хорошо, будет много места для расширения». О демонических зверях женщина особо не волновалась. Если будет громадная волна, то с такой даже проще будет справиться, просто испепелив их в ядерном огне. Сын уже хвастался, что успел его опробовать в своем карманном мирке. Это только в том случае, если к тому времени Юэр не раскачается до того уровня, когда предпочтет переловить всех зверушек и пустить на мясо и шкуры. Уж с техникой теневых клонов и бесконечной энергией истока бесконечности это не должно составить проблем. Видя уверенную улыбку женщины, Шэньхун невольно подумал, что не помешало бы возобновить их отношения, пускай и для этого придется пойти на некоторые уступки. Уж слишком много выгод его семье принесет продолжение сотрудничества с Бастионом, вместо полного разрыва отношений. Только поздно ему мечтать о несбыточном. Шиджи ведь не забыла, как он не обращал внимания на ее сопротивление в первую брачную ночь. Но и терпения у нее хватало, она желала полностью опустить священную семью на дно, давая почувствовать отчаяние ее семьи, когда до звания аристократической им оставались самые крохи, но было оборвано требованиями этих ублюдков. И Бастион со своей территорией ей здорово в этом поможет, а использовать для его постройки ресурсы священной семьи будет еще лучшим вариантом. «Старик, когда ты уже сдашься? Я уже неделю тебе отдыхать не даю. Еще неделю, и я предпочту просто взорвать тебя к епеням. Вот ведь упертый баран, не хочет делиться искрой, а только нарезает круги по этой пустыне, надеясь найти выход. А вот шиш ему, а не конец пустыни. Здесь пространство закольцовано. Реальный размер пустыни примерно 70 на 70 километров, а дальше конец земли соединяется с ее началом. Подъем вверх просто разворачивает летуна обратно в определенный момент. Под землей та же ситуация. И ведь говорил же ему, что в Светозаре все спокойно и Мин Юэ я вылечил. Но нет, упрямец упрямится. Так и не получив ответа от летящего на золотых крыльях заклинателя, слившегося со своим духом демона, я решил плюнуть на этого овцерога. Ну, сам напросился. Лови мой шедевр программирования праны, 120 мегатонн чистейшего уничтожения. Уложив 30-тонную болванку на землю, оставил клона ее активировать, а сам смылся в библиотеку, дожидаться результата. Через час переместился в пустыню, вдали от места взрыва. Облако пыли до сих пор так и не осело, а старик живой, успел отлететь достаточно далеко. Ну ничего, У меня еще два таких подарочка подготовлено. Если что, новый сделать не займет и суток. Я уже золотой заклинатель, сосуд души мне здорово помогает проводить перестройку материи, да и резерв восполняет энергию очуметь как быстро, если не иссушать его мгновенно. Скорее бы завершите свой набор программирования духовной силы, настроенный конкретно под меня, тогда процесс пойдет еще быстрее и проще. Установив вторую бомбочку, оставив для ее активации клона, отправился в библиотеку. Заполню всю пустыню радиацией и посмотрю, как этот упрямец будет выживать при таком облучении. Через час переместился недалеко от старика, готовясь устанавливать третью. «Постой, Шэнь Юэ, давай поговорим». Рано, выкладываю очередную болванку, но из маленьких, готовясь удрать, одновременно активируя реакцию в бомбе, я еще недостаточно выложил аргументов, с довольной улыбкой похлопал двухтонную болванку. Эта кроха была всего в 1,5 мегатонны мощностью, ему не грохнет, но сможет здорово поджарить, если тот недостаточно быстро убежит. Тот на это только криво улыбнулся. Достаточно, уже достаточно. Я уже точно убедился, что это закрытый мир, и он под твоим контролем. Как и в том, что у меня есть возможность подложить такую красавицу, аккуратно погладил поверхность своего творения, практически вам под ноги, с последующей активацией. А это общение силой души довольно удобная штука. Пересылаешь своему собеседнику крупицу энергии с заданными словами, он их прекрасно воспринимает. Фишка доступна заклинателям, начиная с золотого ранга. Сейчас стоим на расстоянии почти километр друг от друга и спокойно разговариваем, будто лицом к лицу. Увидев очередное кислое выражение на лице старика, решил сказать прямо: «Так что, одолжите искру на часик, уже не минутка, минутка была в начале, сейчас набежали проценты». Старик испустил тяжелый вздох. Собравшись с мыслями, он заговорил вновь: «Ты ведь это с самого начала планировал, еще когда опознал меня?» «Ага». Тянул время, пока мои клоны подготавливали реквизит. Уж слишком удобная ситуация оказалась. Ему не ответил, просто протянул вперед руку, ладонью вперед. Мгновение спустя на ней появилась треснутый кристалл в форме октаэдра. У него отсутствовала примерно треть объема, точно не скажу, слишком большое расстояние даже для глаз золотого заклинателя, усиленных специальной техникой. Направив к старику теневого клона, взял протянутый камешек и переместил его в иное пространство вместе с пачкой свитков, для проверки на подвохе. Также спрятал очередную бомбочку в пространственное кольцо, нечего добру пропадать. Подождите часик, пока проверю камешек на подвохе. Если все хорошо, отпущу с миром и поделюсь рецептами для очистки от радиации. Не нужно, уже благодарен буду, если получу обратно искру в юге. Нужно. Вы недооцениваете влияние облучения на ваше тело. То, что ваша громадная духовная сила сдерживает симптомы, это, конечно, здорово. Но это не продлится долго. Хотя, не буду убеждать, если что, найдете меня в Светозаре. Я планирую вернуться в город для отдыха, после достижения стального ранга. Старик смерил меня скептическим взглядом, говоря взглядом, что это не так-то легко сделать. Да я и сам убедился, что не так-то и легко, как я раньше думал. В текущих условиях это займет у меня чуть больше 2 лет, если не придумаю способ ускорить процесс. С использованием библиотеки, я сокращу требуемое время до 3 месяцев, по времени Божественного континента, или еще быстрее, если начну навещать данжи. Но это не фундаментальное решение, а просто способ выиграть время. Надо поискать иные варианты ускорения прогресса. Местные же каким-то способом развиваются быстрее, если есть ресурсы. Даже мама и то быстрее набирает силушку, чем я, если брать соотношение полученных уровней за потраченные дни, и это при том, что она культивирует не круглосуточно. А если вспомнить, как друзья Нили набирали уровни, даже находясь выше легенды, мне вообще стыдно становится. Я что-то упускаю. Позже разберусь, сейчас надо разобраться с искрой. Переместившись в библиотеку, получил полный отчет от клона об отсутствии ловушек. Прикоснувшись к поврежденному кристаллу, применил сканирование системы. Собрано контрольных точек. 1. Завершить задание. Выбрать дополнительные награды. 02-59-59. Не успела прийти информация от сканирования, как перед глазами основного тела выскочило информационное окошко. Быстро, однако, и кристалл совсем не изменился, зато позволил провести сканирование устройства этого мира на недоступном ранее уровне. Нет, не так, именно подключение к системе, как цели квеста, позволило не пробивать защиту для сканирования, а установить черный ход для прямого чтения информации. И собрав больше искр, смогу даже влиять на некоторые настройки этого маленького мира. Например, выбирать приоритетные места для продолжения разрастания континента, добавление новых слотов под божественные искры, помощь в их формировании определенным людям, изменение климата, настраивание подключения к дочерним мирам и прочие полезности. И для этого теперь мне даже не нужно держать этот огрызок искры у себя. Теперь как терминал управления миром он бесполезен, даже становясь опять цельным, только как помощник в познании закона Вьюги. Очешуять. Хорошая новость после хорошей новости. Квест тоже порадовал. Оказалось, пока не подтверждаю завершение задания, он не закроется. Открыв дополнительные награды, нашел список по умолчанию, составленный из моих прежних желаний, которые я придумывал еще в утробе матери и до сего момента. Система бдит даже без ИИ, отсылая данные сущности. Выбрать обязательно не больше 10 пунктов в течение отмеченного времени, после чего этот список исчезнет, но для закрытия задания станет обязательным выкуп всех выбранных пунктов. Цена в точках указана возле самих пунктов. Мда, сложновато решение. Выберешь мало, будешь жалеть, что не взял побольше, когда возможно было. Выберешь много, можно облажаться и попасть в долгую череду перерождений в этой вселенной. Хотя, учитывая имеющийся опыт и возможность ускоренного старта, благодаря контролю сил через ядро души, могу и в теле слабейшего демонического зверя показать всем Кузькину мать. Так что набираем предложенный товар по максимуму. 1. Снятие ограничения на время пребывания в иных мирах по квесту «Путешественник» 1.000. 2. Смягчение запрета покидания родной галактики. Единица личной телезмы за час отсутствия 2.000. 3. Справочник. Способы получения и развития бессмертного начала для душ типа 500. 4. Справочник. Способы получения и развития божественного начала для душ типа 2500. 5. Справочник. Между безграничной пустотой и изначальным хаосом. Домены и воплощенные миры. Построение персональной реальности на коленке 5.000. 6. Справочник. Прана и астральная сила. Фундаментальные блоки строения текущей метавселенной 25.000. 7. Справочник. История создания, особенности функционирования и способы развития ядра души модели 250.000. 8. Справочник. Полное строение и функционал системы для чайников 40.000. 9. Справочник. Особенности путешествий между мирами 3.000. 10. Справочник. Разум, что это такое и с чем его едят 2.500. Цены просто драконовские, но и вполне понятные. Раскачавшись выше легенды, я смогу собирать эти искры походя, наверное, потому их так и задрали. Хотя и пункты я выбрал не самые простые. Все справочники выбирал самые дорогие из предложенных, как самые полные и подробные. Пригодятся. Бессмертное и божественное начало мне поможет сформировать система, но общая теория не помешает. Жаль, не вышло закрыть контракт у сущности за эти контрольные точки. Моя теория, о его желании как можно дольше продлить его действие, обретает все большее обоснование. Что же, пора возвращать кристаллик владельцу, и плевать, что прошло едва ли 5 минут вместо часа. Он хоть и дает неплохой приток нейтральной силы закона вместе с познанием Вьюги, но не настолько, чтобы наплевать на данное слово о возврате. Переместившись за тройку метров от ЕМО, бросил тому искру. Нападения не боялся, старик сейчас слишком ослаблен, чтобы суметь убить меня с одного удара, да даже тяжело ранить не сможет. Что уж говорить, если у него был шанс убить меня с одного удара, только используя все силы разом, в лучшем своем состоянии. Прочие удары я вынесу, а регенерация вытянет почти любые повреждения. Не зря я выбирал аметистовую лозу, защита у нее превосходная даже в пассивном состоянии. Старейшина поймал камешек и быстро проверил на повреждения. Следом я отправил ему в руки свиток со списком снадобий, облегчающих лучевую болезнь. До моего возвращения должен дожить. Да не ломал я ее, сдалась она мне. Не, как источник силы закона она вполне хорошая штука, но не более. Что же, до свидания, встретимся позже. Переместив старика вовне, остался разбирать способы ускорения развития. Семечко так до сих пор и не проросло, не позволяя браться за следующий этап истока бесконечности, хотя тело уже позволяет без проблем выдерживать удары слабейших зверюшек стальных рангов. Если оно так и не проклюнется, то нужно будет ждать минимум 5 звезд золота до начала освоения следующего этапа, а это практически год времени, или больше месяца, с учетом максимального использования библиотеки. Так, проходим по списку с самого начала, от чего зависит скорость развития симбионта. От качественной силы души в большом объеме, имею. От хорошей техники культивации, имею. От ее соответствия сосуду души, атрибуту и форме, имею. А станет еще лучше, как только чертово семечко прорастет. Жаль, не хватает энергии его просканировать, чтобы понять детали, чего оно такое медленное. Все, успокойся, идем дальше. Хорошее тело может помочь переварить силу души, имею. Даже с запасом. Подходящий дух демона высокого качества может еще больше ускорить прогресс. Хм, еще раз. Упс, ошибочка вышла. Так увлекся поднятием качества своего духа, что совсем забыл поднимать его ранги, кормя силой души. Точнее кормил, но она вся уходила на его регенерацию, а не развитие. Сейчас он поднялся до превосходного качества, в шаге от полного исцеления, то есть божественного качества, подтверждая мою догадку о существовании самой такой возможности. Но толку с этого, если он так и остался бронзового ранга, пускай и пребывая на пике, вначале не делал этого, опасаясь, что высокий ранг будет замедлять восстановление. Но ведь дальше сосуд души взял поддержание регенерации на себя, потому проблем возникнуть не должно было. И поскольку одержимость работала и так, я попросту забыл о его развитии, продолжая поддерживать регенерацию. Затупил, однако, каюсь, грешен. Надо бы его подкормить минимум до моего уровня. А я пока обдумаю иные варианты ускорения развития. Возможно ли, что здесь сработает способ с лучшей подстройкой поглощаемой энергии под мой личный образец? Проверим. Еще неделька пребывания в этом пространстве у меня осталась, успею не только опробовать этот вариант, но и раскачать демонического духа. Поднятие духа демона до моего ранга и впрямь здорово помогло, практически удвоив прогресс. А вот с подстройкой духовной силы под мою я обломался. Если и выиграл немного времени, то едва ли 10% ускорения. Сосуд души просто отвергает излишки, не желая ускорять свой рост. Надо будет еще раз изучить подробности того, как культивируют местные. Наверняка я что-то упускаю. Выйдя из пространства библиотеки, оставив пару дней пребывания внутри неиспользованными, уже собрался искать новых зверей для кача, как заметил на краю выжженной земли сидящего в позе лотоса Емо, и чего он остался дожидаться возле этой зараженной радиацией территории. Старейшина семьи Вьюги пребывал одновременно в раздрае и в хорошем расположении духа. Его смущало, что он практически проиграл золотому заклинателю одной звезды, пускай и из-за собственной недооценки противника. Зато радовало, что в Светозаре появился такой защитник. В том, что он не связан с темной гильдией, Емо был уверен. Те люди не стали бы оставлять старика в живых, появись у них такая возможность. И, тем более, не вернули бы такое сокровище, как божественную искру. Ведь ее наличие – это прямая возможность стать полубогом, а то и духовным богом соответствующего закона, если верить записям предков. И тем более его удивила спешка мальчика в развитии, несмотря на то, что его прогресс и так чудовищный. Он не особо скрывал свою ауру при разговорах, а она у него довольно говорящая, не желающая прятаться. Довольно странная особенность, но не сказать, чтобы уникальная. Возможно, у мальчика хорошая предрасположенность для общения через силу души, вот и вышла такая мутация. Выбравшись за пределы того пространства пустыни, Емо тут же заметил, что солнце едва ли сместилось на небосводе, да и облако пыли тоже не успело еще осесть, указывая на то, что со времени их столкновения не прошло и часа. Теперь понятно, как он смог так быстро прогрессировать. Кха, расслабившись, старик тут же подавился хлынувшей кровью изо рта, едва не потеряв сознание от головокружения. Вернув развеянное слияние с духом демона, он смог немного прийти в норму. Принявшись изучать свое тело, он мысленно проклял беспощадного паршивца. Продержаться до достижения мальцом стального ранга, такими темпами я и недели не протяну. Какой же это коварный токсин, даже мое тело смог пробить. Еще и техники восстановления не помогают, только сдерживают ухудшение ситуации, и то не полностью. Стабилизируя свое состояние силой и лекарствами из пространственного кольца, он вспомнил, как Шэнь Юэ говорил о конце терпения через неделю, и не получив ответа, принялся использовать аргументы. Да, аргументы оказались убедительными. Такой бы забросить в логово темных. Убедившись, что ситуация с телом не ухудшается, Старик решил дождаться появления мальца. Думаю, через неделю он должен выйти из того пространства, если я верно понял его тогдашний посыл. Судя по течению времени в том месте, это еще час ожидания здесь. Надо расспросить его о лечении, до Светозара я могу и не добраться, в текущем состоянии. Парочка стальных демонов могут и загнать меня в угол, учитывая имеющиеся повреждения тела. Сейчас я буквально удерживаю его силой души от распада. Последние два артефакта слишком сильно меня отравили, а эти его рецепты бесполезны сейчас. Где я найду все эти компоненты в пути? Разве что полечу на всей скорости, наплевав на последствия, прибыв в город обессиленный. А лечение то далеко не мгновенное, если верить этим рецептам. За это время меня и простой человек сможет добить. Так какая разница, где закончить свою жизнь, лежа дома на кровати или сидя в ожидании здесь? Сидя в медитативной позе, Емо размышлял о своей жизни. Его можно назвать редкостным счастливчиком, прямо как в читаемых им книгах в детстве. Хороший талант с рождения, везение в исследованиях земель вне Светозара, прекрасная жена и наложницы, слава и почет всего города. Даже текущая плохая ситуация вовсе не омрачила его настроение, слишком хорошую и полноценную жизнь старик прожил, чтобы грустить.